За завтраком эпроновцы плотно обступили Демьяна, едят жареного сазана, обсасывают кости и глядят ему в рот. Демьян посмеивается, ест тоже с аппетитом завидным. «Что будем делать, начальник?» «Отдыхать, только отдыхать». «Целый день?» «Целый день с хвостиком». «Что ж, надо было как-то коротать время». Ник Николай с Мишкой на оморочке отправились обследовать протоку, пострелять уток. Калан лежал на нарах с книгой. Пупа что-то набрасывал огрызком карандаша на клочке бумаги. Моисей наслаждался отдыхом, спал. Только Васька с Борей нашли занятия, достойные мужчин. — Чего приуныли? — спросил их сторож. Васька с Борей сидели на корме варяга, уставившись на воду на сазанов, карасей, сомов и щук, задыхавшихся в ловушках-карманах. — Рыба помирает, — ответил Васька. — Собрать может. — Не помрет. Она тут как в садке. Придет катер, соберем. Чего приуныли? По Донде заскучали. Вон Демьян тоже ходит, будто неприкаянный. — Есть Донда, нет Донды. Нам какое дело? Он главный, работу бы придумал. А мы без работы не умрем с тоски. Васька, ты бы не болтал языком? Так договоримся. Я пойду подремлю, а вы сторожите. А чтоб не скучно было, возьмите остроги, взберитесь на заездок и постарайтесь добыть нельму. Вот это да! Кто из ребят не мечтал подстрелить гуся гуменника, острогой добыть нельму желтощека? Завидовали ребята взрослым рыбакам, сидевшим точно коршуны на верхотуре заездка со строгами на изготовку. Видели мальчишки вмятины и небольшие дыры в металлической сети. На руки брали тяжелых желтощеков с красными выщербленными носами, случайно выловленных неводом. Но вот острогой добыть нельму... Тут никто из рыбаков не мог похвастаться своей ловкостью, а желтощеки были загляденье. Природа веками колдовала над ними, устраняя все лишнее. Как краснодеревщик полирует мебель, так она полировала их тела до совершенства. И вот любуйтесь, наслаждайтесь этим произведением природы художника. Перед вами серебряная сигара, отточенная, отполированное, и кажется, что природе, автору великолепного создания, мало было этой красоты, так она пришлепнула на щеки его две золотые бляхи. Золотощек, а не желтощек. «Вась, одет-то того, молодчага!» — засмеялся Боря, получив из рук сторожа великолепную трехпалую острогу на крупную рыбу, сазана, толстолоба, амура, желтощека. «Да, он мировецкий старик», — согласился Васька. Любуясь своей острогой, этим древним рыбацким орудием наших предков, устроенным просто и надежно, на древко вдевается острие со шнуром, желтый наконечник впивается в тело рыбы и тут же соскакивает с древка, а рыба волокет на шнуре древко, ставшее теперь поплавком. Васька с Борей забрались по наклонному бревну на заездок и зашагали по перекладине, балансируя острожьими древками, как циркачи по проволоке шестами. Калан случайно увидел их в окно и присвистнул. «Пупа, смотри, канатоходцы!» — кивнул головой на заездок. «Куда это они? К болонцам, что ли?» — предположил Пупа. «Лодок вроде нет». «А зачем лодки? Так интереснее. Девчонки болоньские встретят их, как героев». Васька с Борей дошли до середины заездка и сели на сваях, выставив вперед остроги. «Вороны!» — усмехнулся Калан. «Пошли! Они остроги где-то добыли». Друзья направились к заездку. Пупа взлетел на верхотуру и, растопырив руки, как крылья, побежал по бревнам. Калан боялся высоты. У него закружилась голова, потемнело в глазах, он присел на первые сваи и стал наблюдать за товарищами. И вдруг он увидел, как Боря встал на ноги, поднял острогу, метнул в водяную глубь, постоял какой-то момент, покачиваясь, размахивая руками, потом солдатиком прыгнул вслед за острогой с трехметровой высоты. Калан ничего не понял. Он приподнялся, чтобы лучше разглядеть, что происходит на воде в металлической сетке. Острогу прибило течением к заездке. Черная голова Бори вынырнула тут же. Руки вцепились в ячеистое железо. Вода прижала Борю к железу, пенилась вокруг шеи. Калан, не помня себя, сбежал с верхотуры, столкнул легкую лодку сторожа, загреб на середину реки. Когда он подплыл к Боре, тот белозубо хохотал, переговариваясь с Васькой и Пупой. Боря взобрался на лодку. «Калан, красавцы были! Во!» — кричал он, все еще возбужденный охотой. «Один несется торпедой! Не смейся! Я не Мюнхгаузен, чтобы преувеличивать! Торпедой мчится серебряной! Красотища! Ох, и здоровые были! Метров по пять, наверное, не меньше! Да ты не улыбайся! Таких не бывает! Ты у Попы, у Васьки спроси! Не бывает! Много ты понимаешь! Видел бы, как они их! Ух! Как вихрь летят! Только пена да серебро! Ой, красота! И ты долбанул? Долбанул! В красотищу! Я в рыбу долбанул! Какая бы ни была красотища, а рыбу добывать надо! Ну, не заводись! Я метнул в первую, промазал. А она как тряхнет в заездах! Сваи задрожали, перекладина заколебалась. Я еле-еле устоял на ногах. А тут вторая торпеда кык даст. И я скопытился. Не веришь? Ну, спроси Пупу, он еле усидел. Ваську спроси, он сваю обнимал, чтобы не упасть. О как! Теперь веришь? Да все равно таких не бывает. Это вода. Вода, вода. Сами знаем. Но желтощеки были огромные. Так торкнули, что дыры образовались. Средние щуки через них запросто ускользнут. Сам проверил. На берегу их встречал Демьян. Бледные губы посинели, будто от холода и дрожали. «Кто дал острогу?» — заикаясь, спросил он. «Детка, кто?» — ответил Боря. «Кто? Так кто?» Никакого «так кто» на заездке не было. Демьян знал об этом. «Борис, я отвечаю за всех!» «Донда отвечает, ты отвечаешь!» «Донды нет, я отвечаю. А если бы ты погиб?» «Ну, похоронили бы!» «А меня в тюрьму?» «В штрафбатальон!» «Ух, какие вы бываете, мальчишки, безжалостные!» «Да не боюсь я штрафбатальона, смерти вашей не хочу! Отдай острогу!» «Не отдам, не ты давал!» «Я давал», — сказал сторож, который прибежал на берег, услышав о происшедшем. Сторож испугался не меньше Демьяна. И только мальчишки не понимали, что их товарищ был на волоске от гибели. Случись под ним, когда он прыгнул, шалое бревно или коряга. «Я давал. Мне отдай», — повторил сторож. Боря нехотя протянул ему острогу. Демьян молча отошел от ребят. Ему очень хотелось уединиться, спрятаться от осточертевших эпроновцев, с которыми он никак не находил общего языка. По характеру мягкий человек, он не мог долго злиться на них, но и подлаживаться не хотел. Ссориться с ребятами не собирался, знал, что это грозит расставанием с ними. А расставаться с ними у него не было никакого желания. Он привык к ним, удивлялся их выдумкам, завидовал начитанности Калана. Он знал, какая скука ожидает его с Дондой, когда эпроновцы уйдут. Однако гордость не позволяла все же заигрывать перед ними, пацанами, горлопанами. Лежа в кустах, он думал, искал пути подхода к ним, потому что ему надо было уговорить мальчишек не водить, когда наступит их команды черед. Сегодня ночью они дежурят. Если подойдет рыба, они должны забрасывать неводы. В синих, сгущавшихся сумерках возвратились рыбаки — зашумели. Задрожал барак от ребячей толкотни. Улов богат. Два больших неводника заполнены отборными толстолобами. Рыбаки подбавили добычу из мешков ловушек и тут же, не глядя на ночь на веслах, выехали на рыбазу. Иначе нельзя. Промедлишь, рыба может пойти второсортицей. Ночью Демьян разбудил ипроновцев. Подъем, на берег закидывать невод, и сам ушел. Проснулись мальчишки, поежились под одеялами и, перевернувшись на другой бок, опять засопели в две сопелки. Демьян, злой как черт, возвратился с берега, сдернул с каждого одеяла, кое-кого за ноги вытянул на край нар. Лодыри, была б моя власть! Пока шумел в одиночестве Демьян, рыба отошла от заездка. Усталый, опустошенный помощник водолаза сидел в потемках за длинным столом, подперев голову руками. Нет, никудышный из него руководитель. Акалана совесть заела. Мысли терзали его. Он не находил на них ответа, не находил успокоения. Что подумают о нас мальчишки и девчонки? Они ведь не пререкаются с колба. По первому его зову ночью поднимаются и бегут закидывать невод, не упускают рыбу. Что они подумают о нас? Посчитают бездельниками. Им должно быть стыдно за нас, а нам? Мы-то как дальше? Калан уже не мог уснуть до утра. Он все ждал сигнала сторожа, чтобы бежать на берег забрасывать невод. Но рыба в эту ночь больше не подходила. Утром эпроновцам стыдно было смотреть в глаза друг другу. Они разбрелись кто куда. Калан случайно столкнулся с Пупой на берегу возле варяга. «Что мы сделали, Пупа? Что сделали, дураки?» «Да, обдумать надо было. Зачем мы так, а? Рыбу упустили?» «Плохо получилось. Правильно, глупые мы. Невод надо было забрасывать, а мы Демьяну решили насолить. Тоже нашли время. Да что теперь бить себя в грудь? Исправляться надо!» После завтрака, на удивление ипроновцам, Демьян уехал на озеро с рыбаками. Колба остался за него. «Ты навсегда заменил Демьяна?» — с надеждой спросили ипроновцы. «Зачем? Временно». Рыба, подходившая ночью к заездку и штурмовавшая его, возвратилась, когда солнце повисло над сопками. По тревоге ипроновцы вышли на тень, забросили невод раз, второй. Улов выпустили в садки. «Расторопные, молодцы!» — скупо похвалил Колба после второго захода. Сели на берегу в травке, закурили. «Чего ночью-то взбеленились?» — спросил Колба. «Бой дали Демьяну», — ответил Боря. «Бой дали Демьяну, а общее дело как?» «Да мы исправимся. То-то же». После отъезда Демьяна Колба неожиданно предложил ребятам проверить заездок. Эпроновцы насторожились. Что это, розыгрыш? Колба не мог не знать о запрете. Без донды никто не имел права прикасаться к водолазной амуниции. «Ерунда», — отмахнулся Колба. «Я остался за Демьяна, я сейчас ваш начальник. Демьян тоже не может без донды». «Струсили вы, что ли?» «Не струсили». — Нельзя, — ответил Боря. — Нам попадет, — промямлил Моисей. — Почему вам? Я приказываю, я отвечаю. Долго сопротивлялись ипроновцы, хотя им самим очень хотелось побаловаться в водолазном костюме. Но запрет есть запрет, под водой не шутят. — Чего боитесь? Мы одни, никто не узнает, что я нырял. Костюм до вечера подсохнет, — твердил свое Колба. Не поддавались уговорам Колба ребята, боязно смотрели в сторону барака, где находился сторож, переглядывались и не решались переступить запрет. А самих так и подмывало подыграть Колба. И они догадывались, что ему по-ребячьи захотелось воспользоваться отсутствием Донды и Демьяна и хотя бы краешком глаза взглянуть в иллюминатор на подводный мир. Разве можно упрекать его за это? В каждом человеке до конца жизни остается кое-что от детства. Слово фронтовика. Никто не узнает об этом. Я отвечаю за все, ясно? Ясно-то ясно, почесал затылок тугодум Мишка. А если ты задохнешься, нам отвечать, да?